489. Все, что выступает в сознании как единство, уже само по себе чрезвычайно сложно. Мы имеем всего лишь видимость единства. Феномен тела — наиболее богатый, отчетливый и осязательный феномен. Методически поставить его на первое место, ничего не предрешая о его конечном значении. 490. Допущение единого субъекта, пожалуй, не является необходимым. Может быть, не менее позволительно принять множественность субъектов, солидарная деятельность и борьба которых лежат в основе нашего мышления и вообще нашего сознания. Некоторого рода аристократия клеток, в которых заложена власть. Конечно, только парес, которые привыкли совместно управлять и умеют повелевать. Мои гипотезы. Субъект как множественность. Боль интеллектуальна и зависит от суждения вредно. Она проецирована. Действие всегда бессознательно. Найденное путем умозаключения и представляемая причина проецируется, следует во времени. Удовольствие есть известный род боли. Единственная сила, которая действительно существует, того же свойства, что и воля, известный род командования над другими субъектами, которые изменяются в зависимости от последнего. Постоянная бренность и неуловимость субъекта, смертная душа, число как перспективная форма. 491. Вера в тело фундаментальнее веры в душу. Последняя возникла из ненаучных наблюдений над агонией тела, нечто такое, что его покидает. Вера в истинность снов. 492. Исходная точка. Тело и физиология. Почему? Мы приобретаем этим путем правильное представление о свойстве нашего субъекта единства, именно как о правителе, стоящем во главе некоторого общества, не жизненных или душевных сил, равным образом о зависимости этих правителей от управляемых и от условий порядка рангов и разделения труда, определяющих возможности как частей, так и целого. Мы узнаем также, что живые единства непрерывно возникают и умирают, и что вечность не есть необходимое свойство субъекта. Равным образом, что борьба выражается также в повиновении и повелевании, а постоянно изменяющееся установление границ власти есть свойство жизни. Некоторая неизвестность, в которой находится правитель относительно отдельных отправлений и даже беспорядка в среде управляемого им общества, принадлежит к условиям, при которых вообще приходится управлять. Короче говоря, мы научаемся ценить также и незнание, необходимость видеть все в общих и грубых чертах, упрощение и фальсификацию, перспективное. Самое же важное, чтобы нам была ясна однородность повелителей и подчиненных, как чувствующих, желающих, мыслящих, и чтобы мы научились заключать о субъективной, невидимой жизни везде, где мы видим или угадываем движение в теле. Движение — символика для глаза. Она указывает на то, что нечто чувствуется, желается, мыслится. Прямой расспрос субъекта о субъекте и всякое самоотражение духа имеют ту опасную сторону, что для деятельности духа могло бы быть полезно и важно истолковывать себя ложно. Поэтому мы вопрошаем тело и отклоняем показания обостренных чувств. Если хотите, можно сказать, что мы присматриваемся, нельзя ли вступить непосредственно в сношение с подчиненными.